Старейшины сказали нам уйти досрочно. Это не то, что мы планировали. Может быть, это потому, что они тоже обнаружили что-то неладное. Вот именно. Ну, так что, думаю, после того, как мы выйдем, они ни в чем нас не обвинят. Гул. Пока они разговаривали, несколько могущественных воль пронзили пространство и окутали их. Тогда эти воли сделали усилие все сразу, и все молодые укротители зверей были вынесены из тайного царства. Ух! Через несколько секунд Есюань и другие обнаружили, что окружающая среда вокруг них изменилась. Когда они снова встали на ноги, они вернулись в долину Красного Пламени. Ну и дела. Однако Ван Тяньшань и другие укротители зверей на уровне претендента смотрели на Есюаня и других крайне странно после того, как забрали их из тайного царства. Итак, они сразу же спросили, что там произошло. Молодые укротители зверей были смущены. Вы понятия не имеете о том, что там произошло? Если вы понятия не имеете про то, что там произошло, почему вы сказали нам вернуться? Карло. В то же время Косо подошел к молодому укротителю зверей из клана Драконьего Рога. Глядя на молодого человека, он спросил, что именно там произошло? Сколько фруктов Серебряной Звезды из Тайного Царства у тебя есть на этот раз? Судя по выражению их лиц, у него было предчувствие, что должно было произойти что-то плохое. Но он все же спросил Карла, думая, что может быть проблеск надежды. Старейшина, мы, у нас есть только один плод Серебряной Звезды. Но Есюань защитил Афину, поэтому мы дали его ему в награду. Один плод Серебряной Звезды? Так много из вас вошли в Тайное Царство, но получили только один плод Серебряной Звезды, и ты отдал его Есюаню? Ты не в своем уме, или я тот, кто сумасшедший? Косо мгновенно пришел в ярость. Старейшина Косо, я думаю, что с этим Тайным Царством что-то не так. Мы столкнулись с монстром, который, как мы думаем, может быть на золотом уровне или даже выше. И не только мы не получили много плодов Серебряной Звезды, но и укротители зверей из Ся. Они также получили очень мало из 300 плодов Серебряной Звезды. Цифры не складываются. В Тайном Царстве был монстр, казалось бы, на золотом уровне, и количество фруктов Серебряной Звезды, которые вы получили, далеко от 300. То, что раскрыл этот укротитель зверей из клана Драконьего Рога, потрясло Косу, Ван Тяньшаня и других укротителей зверей на уровне претендента. Они высвободили свою энергию разума, чтобы исследовать Тайное Царство. КХМ, КХМ. Увидев это, Есюань закашлялся от смущения. Он поспешил крикнуть Ван Тяньшаню на расстоянии. «Мистер Ван, в этом Тайном Царстве нет монстра золотого уровня. Это был я. Я придумал это, чтобы одурачить их. И у меня есть все остальные фрукты Серебряной Звезды». Глава 177. «Ты хочешь купить фрукты Серебряной Звезды? Что ж, у меня есть несколько, у тебя есть все фрукты Серебряной Звезды». Голос Есюаня был не очень высоким. Однако, когда раздался его голос, он был подобен удару грома, который пронзил чрезвычайно унылый воздух, так что все оглянулись на него. «КХМ, КХМ». Есюань был немного смущен. Он чувствовал себя неловко. Однако при мысли, что он работал сам, чтобы получить все это, он решил, что ему нечего скрывать. Поэтому, после кашля, он высоко поднял голову, чтобы оглянуться на Ван Тяньшаня и других укротителей зверей на уровне претендента. С большой уверенностью он сказал, «У меня есть все остальные 292 фрукта Серебряной Звезды. Мистер Ван, я не думаю, что вам стоит заглядывать в Тайное Царство. Это абсолютно невозможно». Однако, как только Есюань сказал это, Афина спонтанно сказала издалека. Это было далеко не крик, это был только ропот. Она смотрела на Есюаня издалека, едва веря тому, что слышала. Но у всех присутствующих были зоркие глаза и уши. В результате, как только раздался ее голос, многие люди посмотрели на Афину. Афина немного нервничала из-за того, что на нее смотрело так много людей, но ей удалось объяснить. Это невозможно. Я столкнулась с тобой менее чем через 10 минут после того, как мы вошли в Тайное Царство, и с тех пор мы были вместе. Мы сидели на камне и смотрели на озеро. Ты ничего не делал. Как это возможно, что у тебя есть все остальные фрукты Серебряной Звезды? Мы были вместе. Как ты получил эти фрукты Серебряной Звезды? У тебя есть дублер тела? Или тот, кто остался со мной, на самом деле был призраком? Сомнение Афины заставило остальных снова посмотреть на Есюаня. Они ждали объяснений Есюаня. В конце концов, все они знали об одном, и те укротители зверей на уровне претендента знали об этом особенно. Когда Тайное Царство было открыто в течение 10 минут, Хотя плоды серебряной звезды уменьшались, их все еще было довольно много. Есюань чувствовал себя крайне неловко, когда на него смотрело столько людей, особенно Афина. Она была совершенно ошеломлена. Что здесь происходит? Почему я чувствую, что сделал что-то плохое? Он не пытался опровергнуть или защитить себя. Вместо этого он изменил свое сознание, чтобы вынуть все фрукты серебряной звезды, которые у него были, в специальных нефритовых коробках. Мистер Ван, вынув эти плоды серебряной звезды, он немедленно разделил их на две группы, используя энергию разума. В одной группе было 98 фруктов серебряной звезды, а в другой было 194 фрукта серебряной звезды. Затем он отправил 194 плода серебряной звезды Ван Тиньшаню, используя энергию разума. Вдалеке Ван Тиньшань онемел, увидев 194 нефритовых коробок, которые Есюань прислал ему. Эти нефритовые шкатулки делались специально, но стоили они не очень дорого. Есюань и его сверстники даже получили их бесплатно от персонала базового лагеря, прежде чем отправиться в тайное царство. Но кто возьмет с собой столько нефритовых коробок? Укротители зверей, которые брали с собой десятки нефритовых коробок, обычно считались очень уверенными в себе. Итак, ты должен быть готов к этому. Он даже задавался вопросом, подготовил ли Есюань сразу 300 нефритовых коробок, прежде чем отправиться в тайное царство. Ему также было интересно, планировал ли он получить все плоды серебряной звезды в тайном царстве, прежде чем они отправятся в тайное царство. Одновременно с этим, когда перед ним оказались нефритовые шкатулки, Ван Тиньшань переместил свое сознание, чтобы открыть их одну за другой, используя энергию разума. Ух! В одно мгновение, когда было открыто более сотни нефритовых коробок, они увидели плоды серебряной звезды, сияющие серебряным светом, который был уникален для плодов из нефритовых коробок, как будто это груды сверкающих драгоценностей в коробках. Что? Вдалеке Афина почувствовала, что у нее подкосились колени при виде этого. Она чувствовала, что слишком слаба, чтобы стоять. 292 фрукта серебряной звезды. 292 фрукта серебряной звезды. Она продолжала бормотать себе под нос. А нет, это 291. Мы заплатили ему один фрукт за то, что он заботился обо мне. Внезапно Афине что-то пришло в голову. Она подняла голову и сурово посмотрела на Есюаня. Взгляд был таким суровым, что казалось, Афине хотелось проглотить Есюаня живьем. «У тебя есть 291 фрукт серебряной звезды, но ты не позволил мне оставить себе ни одного. Как ты смеешь?» Она не сказала этого вслух, но жалость и упрек в ее взгляде на Есюаня были очевидны, и каждый мог видеть ее насквозь. У Есюаня не хватило наглости взглянуть на Афину. Однако, опять же, он вспомнил, что работал сам, чтобы получить все это. «Этот фрукт серебряной звезды – награда за заботу о тебе. Так почему бы мне не взять его?» Ему хотелось широко улыбнуться Афине, но он тут же отказался от этой идеи. Он решил, что ему лучше проявить терпимость и перестать еще больше злить эту молодую девушку. «Есюань». Есюань ничего не сказал в ответ, но Афина, казалось, в данный момент вспомнила что-то еще. Она сказала дрожащим голосом: «Ты только что признал, что это ты вызвал того монстра, подозреваемого в золотом уровне, чтобы отпугнуть нас. КХМ, КХМ». Есюань снова закашлялся. Он пробормотал: «Это не монстр золотого уровня. Это просто уловка, моя уловка. Кстати, разве я не рассказывал тебе об этом в тайном царстве? Я сказал тебе, что несколько укротителей зверей из клана Драконьего Рога были напуганы монстром, и я взял плод серебряной звезды, который они заметили первыми. Я спросил тебя, не возражаешь ли ты, и ты сказала, что нет, не так ли, Есюань?» Впервые в жизни Афина, покинувшая священную землю клана Драконьего Рога, мгновенно потеряла дар речи из-за ответа Есюаня. «Да, именно так, ты говорил мне это, но ты говорил мне, что это ты нарочно послал чудовище. Кроме того, ты не сказал мне, что я была одной из тех, кого испугало чудовище». Афина почувствовала, что в этот момент она готова расплакаться. Она чувствовала, что ее жестоко обманули в тайном царстве, и ее знания расширились. К тому времени она узнала, какими злыми могут быть люди и насколько опасен мир. Что еще хуже, вы не могли по-настоящему критиковать такое зло, Есюань. Однако в этот момент Афина была не единственной, кто так смотрел на Есюаня. Когда Есюань отреагировал на обвинение Афины, те, кому пришлось отказаться от плодов серебряной звезды, которые они заметили, потому что какие-то странные звери забрали их, Все они поняли одну вещь. Звери Есюаня схватили плоды серебряной звезды, которые должны были принадлежать им. Все они были возмущены, когда поняли это. Помимо Афины, человек, который испытывал наибольшее возмущение, был Фан Луатянь, который стоял далеко и закрылся с тех пор, как покинул тайное царство. «Какой ты молодец, блин! Отныне я не буду восхищаться никем, кроме тебя!» Фан Луатянь смотрел на Есюаня издалека, при мысли, что Есюань даже имел наглость спросить его, сколько у него фруктов серебряной звезды. При мысли, что он даже хвастался перед Есюанем недавно, он чувствовал себя таким униженным, что у него покраснели уши. Тан Мэнса, стоявшая рядом с Есюанем, тоже была одной из тех, кто возмущался. Она постоянно предлагала Есюаню воду несколько дней назад, прежде чем они отправились в тайное царство, и они хорошо ладили. Однако Есюань позволил двум своим зверям обмануть ее до такой степени в тайном царстве. При мысли об этом она стиснула зубы. Ей хотелось броситься и огрызаться на Есюаня в течение 10 минут, пока он не умолял бы ее о пощаде. КХМ, КХМ. К тому времени Ван Тяньшань понял, что произошло. После двух легких покашливаний он попытался помочь Есюаню выбраться из затруднительного положения. «Теперь, когда мы знаем, что произошло, пожалуйста, перестаньте так смотреть на Есюаня». Есюань собрал все плоды серебряной звезды в тайном царстве за такое короткое время. «Он как бы сэкономил ваше время, и теперь вы можете тратить больше времени на совершенствование. В этом нет ничего плохого. Ну, раз уж все закончилось, можете готовиться к путешествию, чтобы вернуться». «Ничего плохого, ты имеешь в виду, что вместо этого мы должны благодарить его за это». Эта речь заставила всех, в частности, этих студентов, взбеситься. Даже другие укротители зверей на уровне претендента бросили взгляд на Ван Тяньшаня, потеряв дар речи. «Несмотря на то, что вы бесстыдный человек, мы не ожидали, что вы будете настолько бесстыдным. Вы нашли вдохновение у Есюаня, а потом вы сами развили понимание бесстыдства. При этом клан Драконьего Рога заплатил такую высокую цену за возможность соревноваться с ними на честной основе, но в итоге ничего не выиграл. Учитывая это, они действительно не должны оставаться здесь больше, чтобы Коса и другие из клана Драконьего Рога не разозлились еще больше. Клан Драконьего Рога будет каждый год отправлять людей в тайное царство, чтобы соревноваться с ними. Но так или иначе, эта поездка оказалась для них бесплодной. При мысли об этом другой укротитель зверей на уровне претендента сказал: «Это неподходящее место для разговоров. Ван Тяньшань, вызови своего златокрылого зеленого руха». «Ух». Ван Тяньшань кивнул. Затем он переместил свое сознание, и златокрылый зеленый руха немедленно появился перед толпой. «Подождите». Однако, когда они собирались уйти, Коса, стоявший в данный момент рядом с теми молодыми укротителями зверей с планеты Драконий Рог, оглянулся. Он выглядел борющимся и не хотел мириться с таким результатом. Но в конце концов он сказал: «Ван Тяньшань, мне интересно, не хочешь ли ты продать нам 50 фруктов серебряной звезды?» 50 фруктов серебряной звезды? Ван Тяньшань поднял бровь, как только услышал это. Он посмотрел на остальных. КХМ, КХМ. Однако, прежде чем эти укротители зверей уровня претендента ответили, Есюань слегка кашлянул, когда услышал, что Коса хочет купить фрукты серебряной звезды. Он осторожно сказал Ван Тяньшаню: «Мистер Ван, я хочу купить божественный камень эльфов алмазного уровня, небольшой камень мира алмазного уровня и камень жизни алмазного уровня. Мне интересно, достаточно ли 98 плодов серебряной звезды? Это все, что у меня есть». Ван Тяньшань сразу же посмотрел на Есюаня. «Что это должно значить? Ты все рассчитал, прежде чем отправиться в тайное царство, чтобы войти в тайное царство? И после выхода из тайного царства, ты ожидал, что это произойдет, не так ли?» В то же время остальные тоже бросили на Есюаня странный взгляд, услышав его вопрос. «Мог бы ты, пожалуйста, быть человеком? Проклятие!» «Конечно, Коса, несомненно, был там самым несчастным человеком. Есюань уже раньше вымогал у него большое количество ресурсов после соревнования между двумя кланами. И он хотел сделать это еще раз. Ты нацелился на меня или что?» «Да, этого достаточно. Плоды серебряной звезды не имеют высокого качества, но у них есть экстраординарные эффекты. 50 будет достаточно». Однако Ван Тяньшань ответил Есюаню, когда другие даже не пришли в себя. Он сказал с улыбкой: «Если никто не захочет купать их у тебя, я постараюсь найти то, что ты хочешь, когда мы вернемся, Слиета. Коса был совершенно раздражен, когда услышал ответ Ван Тяньшаня. Какое замечательное сотрудничество, вы два, комедийных дуэт на лазурной планете, глава 178, заключенная сделка и возвращение на лазурную планету. Кроме того, Коса посмотрел на Есюаня издалека, ты получил от меня несколько эволюционных ресурсов алмазного уровня всего несколько дней назад, это было всего несколько дней назад, ты питаешься эволюционными ресурсами, у него было 292 фрукта серебряной звезды, но ему пришлось сдать 194 из них, и он уже дал клану драконьего рога 50 фруктов для торговли, в конце концов, у него осталось всего 48 фруктов серебряной звезды. Мысль об этом разбила ему сердце. Вопрос Есюаня заставил Фан Луатяня задрожать. Есюань, не мог бы ты хотя бы раз быть хорошим человеком? Ты перестанешь сыпать соль на мои раны? Я неограниченный человек, но то, что ты делаешь, действительно ранит меня. Ты это понимаешь? Глядя на Есюаня, он ничего не сказал. Он просто продолжил смотреть на Есюаня. Что? Это просто вопрос. Взгляд Фан Луатяня заставил кровь Есюаня застыть в жилах. Он понятия не имел, что случилось с Фан Луатянем. Но вскоре к нему пришел момент озарения. Он догадался, в чем дело. Догадавшись, о чем идет речь, его взгляд на Фан Луатяня внезапно стал немного странным. Фан, ты, отвали, проваливай. Чем дальше, тем лучше. Фан Луатянь так много плевался, крича, что Есюань был мгновенно отброшен. Что ж, забудь об этом, 48 фруктов серебряной звезды тоже хорошо, так как это было все, что осталось. Думая об этом, он переключил свое сознание, чтобы взять один плод серебряной звезды и бросить его в мир драконов тираннозавра. Рычать, в мире драконов глаза тираннозавра загорелись, как только он увидел перед собой плод серебряной звезды. Он сразу проглотил плод. Другие звери Есюаня не проявляли никакого интереса к фруктам серебряной звезды. Тем не менее, тираннозавр, который был самым сильным и находился на самом высоком уровне развития на данный момент, очень любил фрукты серебряной звезды. Очевидно, это был лучший результат для Есюаня. Плоды серебряной звезды были очень полезны для подходящих зверей. Тираннозавр уже был боевой мощью номер один или номер два, который обладал Есюань. Сейчас, с помощью фруктов серебряной звезды, он сможет очень скоро достичь пикового серебряного уровня. И пиковый серебряный уровень был в точности текущим уровнем Фан Луатяня. При мысли об этом Есюань не мог не повернуть голову, чтобы бросить взгляд на Фан Луатяня. Он сказал Фан Луатянь ранее, что, возможно, он не примет участие в Лиге Сотни Академий в том же году, что и Фан Луатянь. Он сказал это не из скромности. Когда я получу эволюционные ресурсы для Лил Ван и отредактирую ее в редакторе зверей, до какого уровня она мгновенно повысится. Есюань очень ждал этого, хотя он знал, что использование редактора зверей для редактирования зверей было больше для улучшения класса и потенциала зверей, а улучшение состояния было лишь побочным эффектом. Пока три эволюционных ресурса алмазного уровня работали хоть как-то, Лил Ван не составило бы труда подняться до промежуточного серебряного или высокого серебряного уровня, не так ли? Это был бы огромный шаг. Есюань чувствовал, что его будущее будет благоприятным. Ух, пока у Есюаня были видения своего будущего, златокрылый зеленый руха взмахнул крыльями. Затем, неся Есюаня и других, он приземлился на площади, где располагался базовый лагерь Ся. Ну и дела, вы уже вернулись из тайного царства, вы недавно только уехали туда. В базовом лагере Ся, охраняющие здесь укротители зверей уровня претендента, Рен Я и другие были очень удивлены, увидев, что Есюань и его сверстники так быстро вернулись из тайного царства. Они подумали, что во время путешествия в тайное царство мог произойти какой-то несчастный случай. Итак, они немедленно выбежали из здания, чтобы встретить студентов. Почему мы так быстро? Вопрос укротителей зверей уровня претендента заставил всех одновременно посмотреть на Есюаня. Есюань, Рен Я и другие были поражены. Они задавались вопросом, как это может быть связано с Есюанем. Кроме того, щеки Есюаня выглядели довольно румяными. Он совсем не выглядел так, будто с ним случилось что-то плохое. Ну, это долгая история. Пока все были озадачены, Ван Тяньшань улыбнулся. Затем он подытожил достижения Есюаня в тайном царстве в своем рассказе. Он привел Есюаня сюда. Пока Есюань был потрясающим. Он был потрясающим. Вы не можете опровергнуть это, не так ли? Он обыскал все тайные царства и получил 292 фрукта серебряной звезды всего за десятки минут. Когда Ван Тяньшань закончил говорить, все укротители зверей с лазурной планеты, которые не отправились в тайное царство, были ошеломлены. Хотя их там не было, они могли себе представить, на что это было похоже. Этот парень, глядя на Есюаня, Рен Я не знала, что сказать. Даже она была удивлена, что Есюань смог так быстро развиваться. Есюань, в этот момент, после обсуждения с другими, Ван Тиньшань повернул голову. Глядя на Есюаня, он сказал: «Есюань, сначала я отправлю тебя обратно на лазурную планету. Ты можешь вернуться в университет Цзянчжоу с мисс Рен Я после возвращения на лазурную планету. Что касается этих трех эволюционных ресурсов алмазного уровня, я считаю, что клан Драконьего Рога не задержится. Может быть, они будут отправлены мне завтра, и я отправлю их тебе, как только получу их». «Спасибо, мистер Ван». Есюань немедленно кивнул Ван Тиньшаню. «Лазурная планета, пора возвращаться. На планете Драконий Рог, усадьба, которая принадлежит мне, мои юные служанки. Что ж, меня это совершенно не соблазнит, Гул». Никто там не медлил. Трансмиссионная формация на лазурную планету была активирована очень скоро. Глава 179. Возвращение базы Тиньшань, лазурная планета. Когда в формации передачи засветились огни, Есюань и другие сразу же появились там. Наконец-то мы вернулись. Все расслабились при виде знакомой площади. Хотя на планете Драконий Рог им не угрожала опасность. В конце концов, планета Драконий Рог была не лазурной планетой. Когда они были на планете Драконий Рог и лазурной планете, они чувствовали себя по-другому. «Мадам Рен, мы уходим». Однако, вернувшись на базу Тиньшань, вместо того, чтобы задержаться там, они сразу же покинули базу Тиньшань. Стоя у базы Тиньшань, учителя Тан Мэнса, Бу Цзяна и Хотонга один за другим попрощались с Рен Я. «Есюань». Пока учителя прощались с Рен Я, Тан Мэнса с надеждой сказала Есюаню: «Ты можешь приехать в университет Даньсинь, чтобы навестить меня, когда у тебя будет время». Раньше она была очень недовольна Есюанем, потому что Есюань даже отобрал у нее фрукты серебряной звезды, которые должны были принадлежать ей. Но поскольку Есюань позже объяснил ей, что его зверь сделал это и он не имел над ним контроля, она сразу же простила его. «Хорошо, Мэнса, я приеду, когда у меня будет время», сказал Есюань после кивка, мельком взглянув на белокожие длинные ноги девушки. «И вы двое тоже приходите ко мне в гости». Когда она закончила говорить с Есюанем, Тан Мэнса сказала Хотонгу и Бу Цзяну, повернув к ним голову. Хотонг и Бу Цзян обменялись взглядами. Они выглядели немного смущенными. Кто не хочет быть с красивой девушкой? Однако у одного из них были бакенбарды, а другой уступал Есюаню во всех смыслах. Они вообще не могли конкурировать с Есюанем. «Ну, забудь. Им лучше забыть об этой девочке, чем быть ее вторым блудом. Было бы слишком сложно завоевать сердце великолепной женщины, у которой когда-то был шанс с высоким, богатым и красивым мужчиной. Мисс Лин, я вернулся с планеты Драконий Рог». Есюань стоял рядом с Рен Я в колеснице с железными стенами. Привлекательная фигура возникла в его голове, как только он получил сигнал на своем мобильном телефоне. Затем он немедленно отправил сообщение Лин Шру. Он не мог больше ждать. Однако после того, как он отправил сообщение, он не получил ответа от Лин Шру. К тому времени, когда колесница Рен Я с железными стенами приземлилась в университете Цзянчжоу, его телефон все еще был очень тихим. Он также проверил свои сообщения, как только в его телефоне появился сигнал. Он обнаружил, что Лин Шру не отправила ему ни одного сообщения за последние несколько дней, пока его не было. Он не мог не волноваться о Лин Шру. Его брови нахмурились. Где же была эта бездна тьмы? Прошло много дней. Мысль о том, что Лин Шру может быть в опасности, заставила Есюаня сильно нервничать. Эта мысль значительно ослабила даже его удовольствие от достижений на планете Драконий Рог. «Есюань, у меня есть кое-какие дела, которыми я займусь позже. Теперь ты можешь вернуться домой». Рен Я сказала Есюаню после того, как колесница с железными стенами приземлилась. «Кстати, не беспокойтесь о госпоже Лин. Ты знаешь, насколько она хороша. Даже если что-то случится, она сможет хорошо защитить себя». «Хорошо». Есюань кивнул. Однако он совсем не повеселел. Попрощавшись с Рен Я, он сказал Лил Ван отвезти его обратно на виллу. Он был не в настроении делать какие-либо обходные пути. Было около 3 часов дня. Еготая и Су Юньмен не было дома. Есюань снова достал телефон, как только вернулся на виллу. Он отправил еще несколько сообщений Лин Шру, подумав, что написать. Мисс Лин, я достиг пикового бронзового уровня и могу достичь серебряного уровня в любое время. Я все еще жду своего последнего зверя. Возвращайтесь скорее. Мисс Лин, я был первым, кто сражался в соревновании с планетой Драконий Рог. Я победил укротителя зверей на бронзовом уровне, у которого было 3 зверя на серебряном уровне, и я выиграл для нас 3 области. Мисс Лин, на планете Драконий Рог есть тайное царство, где есть фруктовое дерево серебряной звезды. Я ходил туда с другими. Знаете что, получив там 292 фрукта серебряной звезды, я получил высшую награду для университета Цзянчжоу. Однако Есюань так и не получил ответа от Лин Шэру после того, как отправил ей 3 сообщения подряд. Но Есюань не возражал. Он просто продолжал посылать больше сообщений, чтобы выразить свое беспокойство. Мисс Лин, я внезапно понял, что теперь я в моде. Клан Драконьего Рога много раз присылал мне красивых девушек, а также красивых женщин, чтобы подлизаться ко мне, когда я был там. Они даже подарили мне поместье и 100 молодых девушек из клана Драконьего Рога, прежде чем я уехал. Блин. Есюань подождал еще немного после отправки этого сообщения, но Лин Шэру все еще не ответила ему. Он был так зол, что бросил свой мобильный телефон на кровать. Однако потом он вдруг кое-что вспомнил. Он взял свой телефон и нашел номер. Потом он набрал этот номер. На этот раз человеком, с которым он пытался связаться, был Цилянцы. Похоже, этого парня не было в университете с тех пор, как он ушел. Есюань обнаружил, что Цилянцы не отправлял ему никаких сообщений, когда проверял свой телефон ранее. Поэтому, кроме того, что он беспокоился о Лин Шэру, он также беспокоился о Цилянце. Тут, однако телефон звонил, но трубку никто не брал. Что здесь происходит? Есюань глубоко вздохнул. Он был весьма раздражен. Он подумал и набрал другой номер. Есюань, через несколько секунд он услышал спокойный голос в трубке. Илвэ Цзин, ты знаешь, где находится Цилянце? Я не смог связаться с ним, когда пытался связаться с ним в последний раз перед отъездом. Прошло много времени. Разве он еще не вернулся? Спросил Есюань, как только услышал голос Илвэ Цзин. Тот номер, который он набрал ранее, был в точности номером Цилянце. Ты пытаешься связаться с Цилянцем? Он вернулся вчера, но сразу же направился к планете Древнего Бога. Насколько я знаю, там есть место наследия, которое полезно для него, ответила Илвэ Цзин, ничего не скрывая от Есюаня. Хорошо. Итак, он отправился на планету Древнего Бога. Понятно. Ответ Илвэ Цзин заставил Есюаня почувствовать облегчение. Он не возражал бы, куда бы ни ушел Цилянцы, лишь бы последний был в безопасности. Кстати, Есюань, куда ты пропал? Давно это было? Спросила Илвэ Цзин. Очевидно, она была рада получить звонок от Есюаня. Ну, я заключил контракт с новым зверем. Есюань просто ответил ей, не вдаваясь в подробности. Потому что история с базой Тиньшань и планетой Рог Дракона была строго конфиденциальной. Но упоминание планеты Рог Дракона Лин Шэру не будет проблемой. Потому что она, по-видимому, уже была проинформирована обо всем инциденте. Значит, у тебя получилось, не так ли? Покажи мне его, когда мы увидимся в следующий раз. Илвэ Цзин была очень рада за него, когда узнала, что Есюань успешно заключил контракт с новым зверем. Потом она как будто что-то вспомнила. Она добавила, кстати, у меня тоже есть хорошие новости. Вейшань и я вчера достигли пикового бронзового уровня. Мы должны когда-нибудь собраться вместе. Например, когда Цилянцы вернется с планеты Древнего Бога. Раньше ты достиг бронзового уровня, а затем Цилянцы достиг серебряного уровня. Теперь у нас с Вейшанем тоже был прорыв. Мы должны вместе отпраздновать все эти достижения. Конечно, мы встретимся, когда Цилянцы вернется с планеты Древнего Бога. Есюань согласился. Волнение Илвэ Цзин было утешением для Есюаня. К этому времени он уже меньше беспокоился о Лин Шэру. Он повесил трубку после небольшого разговора с Илвэ Цзин. «Ты такая глупая. Я говорил тебе, что мне не понадобится этот обскур. Почему ты до сих пор так усердно работаешь, чтобы получить его? Чертовски глупо. Ты чертовски глупа». Есюань глубоко вздохнул, повесив трубку. Однако он все еще был немного подавлен, поэтому отправил Лин Шэру еще несколько сообщений. В другое время у него не хватило бы наглости назвать Лин Шэру глупой, но он ничего не мог поделать, потому что Лин Шэру не ответила ни на одно из его сообщений. Планета Древнего Бога. Есюань спрыгнул с кровати, когда эти сообщения снова не вызвали никакого ответа. Теперь, Когда я достиг бронзового уровня, я могу снова войти в полупрозрачное тайное царство, чтобы принять новые вызовы. Черт возьми, я сойду с ума, если буду продолжать так ждать. Мне лучше отправиться в полупрозрачное тайное царство, чтобы сначала пройти испытания, установленные для бронзового уровня. Есюань глубоко вздохнул. Он получит один эволюционный ресурс за каждое пройденное испытание. Ранее он прошел 3 испытания подряд, за что получил несколько эволюционных ресурсов платинового уровня. Он задавался вопросом, получит ли он на этот раз что-то с более высокой оценкой. Он хотел бы получить секретное сокровище, которое могло бы помочь приливной улитке сокровища повыситься в звездах после достижения серебряного уровня, если это возможно. Ему понадобится тайное сокровище бриллиантового уровня, чтобы помочь приливной улитке сокровища получить 5 звезд и серебряный уровень. Стоимость одного тайного сокровища на этом уровне равнялась общей стоимости нескольких высокоуровневых эволюционных ресурсов. «Пожалуйста, будь в безопасности. Пожалуйста». Он бросил свой телефон на кровать после того, как отправил Линшеру еще одно сообщение. Затем он немедленно связался своим сознанием с жетоном испытуемого в его духовном океане. Гул. Воздух задрожал, и его тело начало расплываться. Мало-помалу он исчез с виллы. В бескрайней тьме промелькнула женщина с идеальным фигуристым телом, несравнимая с теми худенькими плоскогрудыми девчонками. Затем, схватив рукой черный комок, она потянулась к маленькому зеленому кусочку, заранее оставленному в темноте. Ух, этот маленький зеленый кусочек излучал бесконечное сияние, окутывавшее ее идеальное тело. Стоп, мгновенно где-то глубоко в темной запретной земле разлилось ужасающее волшебство и захлестнула бесконечная тьма. Оно превратилось в ужасную гигантскую руку, попытавшуюся схватить ее со злостью. Гул. Когда вспыхнул зеленый свет, ее совершенное тело исчезло оттуда. Ух, Линшеру хватало ртом воздух, когда она была в десятках миль от темной запретной земли. Затем она посмотрела на черный комок, который держала в руке. На ее красивом румяном лице сразу же появилась красивая улыбка. Ой, тем не менее, Есюань отправил ей сообщение и после того, как она вынула свой мобильный телефон и увидела сообщение, ее брови сдвигались все сильнее и сильнее. Через некоторое время она напечатала на своем телефоне. Затем сообщение было отправлено Есюаню. «Я вернулась». Потом, немного подумав, добавила: «Жди меня дома». Глава 180. Рассекающая небо аура солнца и луны. Линшеру ждала, отправив Есюаню 2 сообщения подряд, но не получила от него никакого ответа. Она подняла бровь. Затем она переместила свое сознание, чтобы призвать священный божественный лес. Она применила технику космического путешествия, чтобы вернуться в Цзянчжоу на высокой скорости. Ух, Есюань почувствовал, что все, что он видел, стало размытым после того, как жетон испытуемого был активирован. Затем в мгновение ока он снова прибыл в полупрозрачное тайное царство. Он снова увидел тот дворец, который был ему так знаком. В конце дворца стоял такой же полупрозрачный каменный гроб с наклеенным древним загадочным даосским амулетом. Светящаяся духовная обезьяна по-прежнему неподвижно лежала в гробу, как и в прошлый раз. «Пожалуйста, выберите приз, который вы получите после прохождения 4-го испытания». Как только он прибыл сюда, тот странный голос, который он столько раз слышал, снова возник в его голове. Приз за 4-е испытание. Есюань изменил свое сознание. В этот момент сияющий экран, который он видел в прошлый раз, снова появился перед ним. Эволюционных ресурсов, перечисленных на сияющем экране, явно было намного больше, чем в прошлый раз. Есюань огляделся. Он обнаружил, что на этот раз были даже эволюционные ресурсы алмазного уровня. А вещей в списке было так много, что он даже не мог сосчитать, сколько именно их было. Есюань использовал палец, чтобы прокрутить список вниз. Посмотрев некоторое время, он, наконец, остановил свой взгляд на одном. Тайное сокровище алмазного уровня. Рассекающее небо аура солнца и луны. Это оно. Есюань принял решение, как только увидел это тайное сокровище. Тайное сокровище, которое он выбрал в прошлый раз, имело элементы солнца и луны. Однако, в конце концов, когда он объединил это тайное сокровище с приливной улиткой сокровища, она не получила способности, которая принадлежала элементам солнца и луны. Вместо этого у нее появилась возможность создать изображение улитки сокровища. Итак, на этот раз он объединит еще одно тайное сокровище, в котором есть элементы солнца и луны. Он задавался вопросом, получит ли она способность, которая принадлежит элементам Солнца и Луны после двух слияний. Это было не потому, что Есюань предпочитал элементы Солнца и Луны. Поскольку он выбрал ее однажды, он решил, что приливная улитка сокровища может иметь некоторые из ее характеристик. Просто из-за этого он хотел бы попробовать. Помимо элементов Солнца и Луны, это тайное сокровище имело некоторые общие характеристики с космическим типом. Поскольку приливная улитка сокровища изначально имела элемент пространства, для нее было бы более выгодно, если бы с ней было объединено больше элемента пространства. Ух, Есюань сделал свой выбор. Он постучал по рассекающей небо ауре Солнца и Луны на сияющем экране. Окружение вокруг мгновенно изменилось. Планета Древнего Бога, равнины Древнего Бога, укротители зверей со всех кланов собрались перед гигантским золотым дворцом, внезапно появившимся здесь два дня назад. Укротители зверей входили или выходили из ворот дворца. Как это было? Вы там что-нибудь взяли? Укротитель зверей, ожидавший снаружи дворца, спросил, когда он увидел, как кто-то из знакомых выходил из дворца. Не заставляйте меня начинать. Я снова заблудился там. Потом они выкинули меня оттуда. Черт возьми, этот дворец, испытание, которое слишком сложно пройти. Я не могу набрать достаточно очков, чтобы купить там сокровища. Тот знакомый сразу пожаловался. Ха-ха, это нормально, что ты не можешь набрать достаточное количество очков. Если бы ты набрал много очков, разве во дворце не закончились бы сокровища? Тот укротитель зверей, ожидавший снаружи дворца, расхохотался. А как насчет тебя? Ты видел каких-нибудь укротителей зверей из клана Серебряной Крови, Лазурной Планеты или Планеты Тысячи Вод, пока ты был здесь? Спросил укротитель зверей, который только что вышел из дворца. Укротители зверей из клана Серебряной Крови, Лазурной Планеты или Планеты Тысячи Вод, откуда у них хватило бы смелости прийти сюда? Мы союзные силы 10 кланов. Это не шутка. Если у них хватит смелости прийти, мы просто выбьем из них кишки, как мы сделали вчера, уверенно сказал укротитель зверей, начавший разговор. У него во лбу была встроена серебряная шестиугольная пирамида, что означало, что он был укротителем зверей из кристальной расы Вилкина. Здесь, пока эти люди разговаривали, вдалеке вспыхнул свет, и внезапно появился Есюань. Он был удивлен, увидев перед собой гигантский дворец. Он не ожидал, что полупрозрачное тайное царство не приведет его прямо к цели. Вместо этого его перенесли в этот гигантский дворец. Глядя на дворец перед собой, он, казалось, размышлял. Он знал, что это, вероятно, было то место, где была нужная ему рассекающая небо аура Солнца и Луны. Эти люди. Есюань взглянул на укротителей зверей, охраняющих золотой дворец вдалеке. Он мгновенно нашел укротителей зверей из кристальной планеты Вилкин, клана Вечной Ночи, клана Трехглазого, клана Золотого Рога и клана Серебряного Рога. Помимо них, было также 5 укротителей зверей из таких планет, как планета Черного Пламени, которая была очень похожа на планету Рога Дракона с точки зрения силы. Это сложно. Есюань нахмурился, когда увидел, что среди них нет команды с Лазурной Планеты. Он сразу понял, что эти команды за пределами дворца были там, чтобы помешать другим войти во дворец. И Лазурной Планеты не было среди 10 кланов. В таких обстоятельствах ему было бы невозможно спокойно войти во дворец. На самом деле, если бы укротителей зверей из 10 кланов было меньше и все они были бы средними, в этом не было бы ничего страшного. Тем не менее, он сразу понял одну вещь с помощью приливной улитки сокровища. Всего перед дворцом собрались сотни укротителей зверей из 10 кланов. И эти сотни укротителей зверей были либо на бронзовом, либо на серебряном уровне. По-видимому, это место, расположенное на равнинах Древнего Бога, было предназначено для приключений укротителей зверей бронзового и серебряного уровня. Укротители зверей на более высоком или более низком уровне не пришли бы сюда, пока им не повезло или наоборот, повезло. Сотни укротителей зверей из 10 кланов. Похоже, мне придется повторить свой трюк, если я хочу пройти испытание на этот раз. Глядя на дворец перед собой и на укротителей зверей, передающих информацию перед дворцом, Есюань глубоко вздохнул. Эти укротители зверей могли в любой момент проявить ужасную боевую мощь. Кто-то перед дворцом также увидел Есюаня издалека, как только он появился. Однако те иностранные укротители зверей перед дворцом только насмехались над ним, увидев его издалека. Потом на него просто перестали обращать внимание. Было очевидно, что он не первый, кто появился там один. Черт возьми, надеюсь, эти люди не одумаются слишком быстро. И в этом золотом дворце не так много людей из 10 кланов. Иначе мне было бы слишком тяжело. Я совсем один. Но я также надеюсь, что они не слишком дерьмовые. Им лучше не колебаться слишком долго после того, как я начну действовать. Есюань глубоко вздохнул. Тогда он принял решение без колебаний. Глядя на иностранных укротителей зверей вдалеке, он решил действовать немедленно. Он тут же вызвал гигантскую копию тираннозавра в толпе 10 кланов. Рычать, он применил копию тираннозавра, которая могла вызвать трансформацию небесного тираннозавра на уровне 2. Это гигантское тело было 180 футов высотой и 360 футов в длину. Он мгновенно приземлился среди тех укротителей зверей, как бомба. Рычать, он открыл рот после глухого звука, который казался даже больше, чем пещера, и показал свои белые бивни. Затем он зарычал в гневе. Рычание звучало достаточно мощно, чтобы поднять дикие волны в море или создать бездну под землей. Мгновенно звуковые волны распространились по всему месту. Ах! Болезненные крики страха то нарастали, то стихали. Рев тираннозавра оглушил бесчисленное количество укротителей зверей вокруг него и лишил их разума. Иди! Когда тираннозавр ворвался в толпу тех укротителей зверей и начал их убивать, Есюань сказал Лил Ван отнести его к Золотому дворцу на расстоянии, на средней скорости. «Как ты смеешь? Ты напал на нас из-под тишка. Стреляйте! Что это за монстр? Он даже не достиг золотого уровня, но он такой гигантский, такой могущественный и такой». К тому времени укротители зверей из 10 кланов вышли из встревоженного и сбитого с толку состояния, вызванного скрытой атакой тираннозавра. Они пришли в себя, и они очень быстро обнаружили силу тираннозавра. Они вызвали своих зверей и отправили их вместе атаковать копию тираннозавра. Что это такое? Как так вышло, что оно вдруг воюет с 10 кланами? Неважно, что это такое. По крайней мере, мы знаем, что оно с нами заодно. Пойдем вместе. Это возможность для нас. Если мы не ухватимся за нее, я не знаю, как долго нам придется ждать, пока мы не сможем ворваться в этот дворец. Когда тираннозавр ворвался в союзные силы 10 кланов, и Есюань сказал Лил Ван отнести его в Золотой дворец, охраняемый союзными силами 10 кланов. На расстоянии группа укротителей зверей также бросилась к команде 10 кланов. Численностью они уступали союзным силам 10 кланов, но их было более 100 человек, что немало. И эти более 100 человек были из разных кланов. Среди них были и церуленцы, такие как Есюань. Среди них был и враг Лазурной планеты, клан Серебряной крови. Именно потому, что Есюань обнаружил существование этих людей, он без колебаний предпринял внезапную атаку. В союзных войсках 10 кланов было слишком много людей, и эти люди были развернуты в боевых построениях, которые покрывали большую территорию. Если бы он не обнаружил существование этих более 100 человек, даже если бы он отправил двух тираннозавров, они, возможно, не смогли бы успешно ворваться в Золотой дворец, не говоря уже об одном тираннозавре. Блин, эти ублюдки решили атаковать сейчас. Перед дворцом укротители зверей из союзных сил 10 кланов были совсем не в хорошем настроении при виде этого. У них не было бы никаких забот, если бы они столкнулись лицом к лицу с этой толпой. Однако атака тираннозавра разрушила их строй. Кроме этой толпы, им также приходилось иметь дело с тираннозавром. Они боялись, что в конце концов потеряют это место. Пока они были в ярости, Есюань смешался с укротителями зверей из всех кланов, и он оказался у ворот Золотого дворца после нескольких быстрых движений. Блин, в Золотом дворце Цилян Цай сплюнул кровь. Он был заперт здесь с тех пор, как пришел сюда накануне. Трехлапая ворона адского пламени, у которой было сломано одно крыло, поспешила увести его, чтобы отступить. «Сбегаешь, тебе некуда бежать». С саваном, обернутым вокруг него, Етинга прыгнул в воздух с отвратительным лицом, чтобы преследовать Цилянция. «Мы договорились о драке через 10 дней, хе-хе, я убью тебя прямо сейчас, прямо здесь». Глава 181.1. «Когда это будет у меня в руках, я столкнусь с Етингарев». Перед Золотым дворцом альянс 10 кланов отреагировал очень быстро. Пока клон тираннозавра продолжал безжалостно рычать, они, не теряя времени, направили несколько человек со своей стороны, которые затем бросились на тираннозавра. Другая часть команды, с другой стороны, бросилась на укротителей зверей из разных кланов, которые хотели разделить и рассеять их лагерь. «Давай добавим для вас дополнительные ингредиенты». Есюаня поразила внезапная мысль, когда он прятался в толпе. В следующий момент трое стражей божественного дерева, которых Лил Ван призвала заранее, когда она еще была в своем зверином логове, были вызваны им и появились прямо перед укротителями зверей Альянса 10 кланов в трех разных направлениях. Наряду с продвижением Лил Ван на серебряный уровень, эти три стража божественного дерева также преодолели серебряный уровень, и все трое теперь были все 10-метрового роста. С тех пор почти все укротители зверей Альянса 10 кланов мобилизовали собственных зверей. В тот момент, когда они появились на близком расстоянии от укротителей зверей из Альянса 10 кланов, они немедленно начали резню. Черт возьми, у кого вообще может быть такой талант в обращении с космическим элементом? Такая ситуация немедленно привела повелителей зверей Альянса 10 кланов в неописуемую ярость. Один за другим их взгляды скользнули на Есюаня и его компанию, надеясь найти виновного за кулисами. Жаль, что Есюань не мог сделать ничего другого, кроме как просто призвать клона тираннозавра, а также совместно с Лил Ван призвать трех стражей божественного дерева. Просто смешавшись с толпой, он казался таким простым и обычным. Со стороны просто невозможно было вообще что-то сказать. В то же время осада, которую Альянс 10 кланов устроил вокруг клона тираннозавра, была остановлена. Тираннозавр не только удвоился в размерах после демонстрации трансформации небесного тираннозавра уровня 2, это также удвоило силу, а также защиту. В такой ситуации звери, посланные укротителями зверей из Альянса 10 кланов, чтобы атаковать тираннозавра, могли бы нанести тираннозавру определенные ранения, но с уровнем защиты тираннозавра, а также с его огромными физическими размерами, почти ни одно из этих ранений нельзя было считать смертельным. Тем не менее, среди рева тираннозавра, а также мощных боевых тактик из коллекции секретных техник небесного тираннозавра, которые он время от времени применял, звери, принадлежащие к Альянсу 10 кланов, умирали из-за его атак. Даже для укротителей зверей не было исключения. Если бы они были немного неосторожны, их, скорее всего, мог бы раздавить насмерть один из многих зверей, которых тираннозавр случайно схватил и вышвырнул. Дерьмо, черт возьми, все расходитесь. Не обращайте внимания на этих людей и дайте им войти. Мы отдадим все силы, чтобы убить этого дракона. Наконец, с насмешкой и холодной улыбкой на лице, один из лидеров Альянса 10 кланов приказал своим людям быстро разойтись. Неужели они действительно думали, что получат сокровища и будут в безопасности после входа во дворец? В этом золотом дворце можно было найти еще больше людей из Альянса 10 кланов. Для чужаков, вошедших, смерть была единственным выходом. Что касается тираннозавра, некоторые из укротителей зверей из Альянса 10 кланов обратили свои взоры на тираннозавра. Взгляд их глаз был ледяным. Если бы этого тираннозавра не было на картинке, было бы так много неприятных происшествий. Тем не менее, такой огромный зверь серебряного уровня действительно был редким зрелищем. Повелитель зверей должен был считать его драгоценным питомцем и тайно манипулировал им. Если они убьют тираннозавра, у укротителя зверей, который тайно манипулировал всем, в такой ситуации должно было сломиться сердце. Быстрей, быстрей, быстрей. После того, как укротители зверей Альянса 10 кланов были рассеяны, укротители зверей, которые только что атаковали издалека, немедленно бросились к Золотому дворцу. Ни один не колебался. Они пришли сюда ради добычи сокровищ, абсолютно не для борьбы с Альянсом 10 кланов. Если бы сражения и убийства продолжались, когда Альянс 10 кланов привыкнет к ситуации, они определенно не будут его противником, и им останется только спасаться бегством. Что касается выхода из Золотого дворца, никто не был в наименьшей степени обеспокоен, потому что весть об этом месте уже давно разлетелась повсюду. Теперь все другие расы собирали свои войска, или готовились заключать союзы друг с другом. Вскоре придет еще больше людей и нападет на лагерь Альянса 10 кланов. Это было точно. Альянс 10 кланов был сильным, но это было полной глупостью, если оно хотело и дальше занимать это место. И если бы они вошли в это место чуть раньше, то смогли бы воспользоваться еще большим количеством золотых возможностей. Ух, Есюань сам не был индивидуалистом и не предпринимал никаких действий независимо от других или хода событий. Когда эти люди ворвались в Золотой дворец, он последовал за потоком толпы и вместе с ними вошел в Золотой дворец. Просто, как только Есюань вошел в Золотой дворец, он понял, что все люди, которые были рядом с ним, на самом деле исчезли. То, что внезапно появилось перед ним, был огромным проходом. В конце прохода было две развилки. Одна развилка вела налево, а другая – направо. Что касается позади него, там была золотая стена, и этот проход тоже был обширен. Ширина всего прохода может быть оценена в несколько сотен метров. Он был похож на огромный золотой квадрат. Это лабиринт? Есюань приподнял бровь при виде этой сцены. Затем его осенила мысль, и он вызвал приливную улитку сокровища, чтобы использовать ее мини-карту в реальном времени. На самом деле есть предел. Дело в том, что Есюань обнаружил после того, как открыл мини-карту приливной улитки сокровища в реальном времени. На самом деле было определенное ограничение на использование им мини-карты приливной улитки сокровища в реальном времени в этом месте. То есть он не мог ничего обнаружить за стенами по обе стороны от этого прохода. Как будто материал, использованный для строительства этого прохода, был слишком совершенным, или, может быть, план этого места был каким-то другим образом устроен. На самом деле это может блокировать пространственное восприятие приливной улитки сокровища. Тем не менее, с помощью своей приливной улитки сокровища он мог ясно чувствовать что-то на пути впереди, ведущем к двум развилкам. Я выберу этот путь. Потратив немного времени на то, чтобы все проверить, Есюань принял решение и сразу бросился в одном конкретном направлении. Судя по тому, что он почувствовал с помощью карты приливной улитки сокровища, было ровно два повелителя зверей из небольшого клана в этом направлении, которое он выбрал. Он планировал встретиться с этими двумя людьми и спросить их о ситуации здесь. Хотя эти два человека также были повелителями зверей одного из кланов Альянса 10 кланов снаружи, он полагал, что все же сможет убедить их двоих. Свист. Внезапно, когда Есюань сделал шаг вперед, в его голове появилось сообщение об этом дворце. Прорыв уровней, наберите очки, а потом обменивайте их на сокровища, а еще есть охота за сокровищами. Это было точное сообщение, которое этот дворец передал в его разум. В дополнение к этому, различные сокровища, которые он мог обменять в этом дворце, также были переданы в его разум. Есюань просмотрел список и нашел среди всех сокровищ секретное сокровище алмазного уровня, рассекающую небо ауру солнца и луны. Прорыв уровней, охота за сокровищами, согласно сообщению, которое только что было передано в разум Есюаня, в этом дворце было всего два режима, которые позволяли тем, кто вошел, получить шанс. Из этих двух режимов одним было прорыв уровней, другой – охотиться и захватывать сокровища. Для режима прорыва уровней всего было 10 уровней, но внутри этих 10 уровней можно было перепрыгивать. Не нужно было начинать прорыв уровней с самого первого уровня, а скорее, надо было думать, сколько уровней хочешь пробить и прямо выбирать. Из-за прохождения этих уровней начислялись соответствующие очки, а получив призовые очки, их можно будет обменять на различные награды в этом дворце. Есюань бросил быстрый взгляд, потом понял, что может получить 2 очка за прорыв первого уровня для режима прорыва уровней. Прорыв второго уровня мог принести ему 4 очка. Прорыв третьего уровня мог принести ему 8 очков, и так далее и тому подобное. Если бы он смог пробиться на 10 уровень, то мог бы сразу набрать 1024 очка. Однако Есюаню не нужно было столько очков. Рассекающую небо ауру солнца и луны можно было обменять всего за 500 очков. 500 очков, не так ли? Есюань сделал некоторые мысленные вычисления. Он понял, что ему придется прорваться через первые 8 уровней, чтобы набрать 500 очков. Или напрямую выбрать 9 уровень, или даже 10 уровень сработал бы ничуть не хуже. Согласно описанию, всякий раз, когда человек преодолевал уровни, сложность уровня, с которым они сталкивались, была связана с их личным уровнем совершенствования. И это не было одинаковым для всех. В зависимости от уровня развития, Есюань почувствовал, как что-то шевельнулось в его сердце. Благодаря своей силе он определенно считался выдающимся среди представителей своего класса. Однако Есюань все еще не осмеливался напрямую прорваться на уровень 9 или уровень 10. Это было бы просто слишком неосторожно. Давайте сначала попробуем пройти уровень 8. Есюань выбрал. Сначала он попытается прорваться через уровень 8. Если бы это было слишком сложно, то вместо этого он прошел бы первые 7 уровней. Это также должно позволить ему набрать 500 очков. Если бы уровень 8 был еще управляемым, не очень сложным, он также мог бы попытаться пройти уровень 9 и сразу набрать 512 очков. В противном случае ему пришлось бы тратить уйму времени на прохождение уровней от начала до конца. На этот раз Есюань не собирался тратить здесь слишком много времени. В конце концов, это место в настоящее время все еще было территорией Альянса 10 кланов. Кто знал, сколько еще их было в этом тайном царстве. Если бы он промедлил слишком долго и авария действительно случилась бы, к тому времени он действительно оказался бы в безвыходной ситуации, когда некуда и никому было бы обратиться за помощью. И именно по этой причине его совершенно не интересовала охота и захват сокровищ. В этом золотом дворце было слишком много сокровищ, и каждая из них охраняла могущественная марионетка. В то же время некоторые фальшивые клады не содержали никаких сокровищ, но тем не менее, могущественным марионеткам было поручено охранять их, а так называемая охота за сокровищами была, по сути, всего лишь занятием, из-за которого они все буйствовали в этом дворце. Такие могущественные марионетки были созданы, чтобы стоять на страже в этих местах для совершения нападений. Если повезет, можно даже неожиданно получить сокровище. Но одной мысли о том, как он должен был бегать по всему месту только по этой одной тропе, было достаточно, чтобы Есюань сразу же отбросил все мысли об охоте за сокровищами. Если он сможет набрать достаточно очков, он сможет напрямую обменять рассекающую небо ауру солнца и луны из дворца. Это было бы немного лучше. А если нет, то он тоже сможет попробовать прогуляться по этому месту. Но в ситуации, когда ему не хватило очков, он никогда не стал бы бегать напропалую. И мысль об этом заставила его сразу же отделить свое сознание, и он бросил взгляд на мини-карту приливной улитки сокровища в реальном времени. Затем он понял, что за то время, пока он думал, два повелителя зверей из небольших кланов, которых он заметил раньше, уже исчезли с его мини-карты. Очевидно, они отправились куда-то дальше. «Я пока пощажу вас, ребята». Есюань нахмурился. Этот дворец был слишком большим. Одна только его ширина составляла сотни метров. Кто на земле мог бы сказать, насколько большим было его внутреннее пространство? Ему очень не хотелось бесцельно бегать в такой ситуации, не имея на руках достаточно очков. Сейчас самым насущным вопросом было набрать достаточное количество очков. Таким образом, он мог обменять их на рассекающую небо ауру солнца и луны. Затем он смог бы использовать силу полупрозрачного тайного царства и покинуть этот золотой дворец в любое время, когда захочет. Это был единственный способ убедиться, что он всегда в безопасности. Уровень 8. Имея это в виду, Есюаня осенила мысль, и он принял решение. Гул. И после того, как он сделал свой выбор, пустота вокруг его тела резко задрожала. В следующий момент появились 4 огромные марионетки и окружили его. Эти 4 марионетки появились в форме птицы, черепахи, тигра и змеи соответственно. Каждая из них не считалась маленькой по размеру. Особенно та марионетка, которая приняла форму тигра. Судя по всему, она была высотой в 15 метров. 4 марионетки, все они раннего серебряного уровня. Есюань определил уровни всех 4 марионеток. Раннее серебро не считалось для него высоким уровнем. Убить. С этой мыслью Есюань резко отозвал клона тираннозавра, которого он оставил за пределами дворца. Затем он вызвал его снова, прямо перед собой. Святое дерьмо, что здесь происходит? И в тот момент, когда Есюань отозвал клона тираннозавра, Альянс 10 кланов снаружи, который окружал клона тираннозавра, намереваясь убить его, был уже так близко или даже был на грани немедленного завершения дела. Вместо этого они внезапно обнаружили, что тираннозавр, которого они держали в окружении, который находился в центре осады, которую они устроили, всего одним движением тела он стал чем-то вроде пустоты. Затем в мгновение ока он бесследно исчез прямо у них на глазах. Черт, кто этот человек? Кто на самом деле призвать этого зверя? Что это за неземная способность? Это был не призыв. Судя по всему, существо, которое мы только что осадили, вовсе не было зверем. Это должно быть вызванное тело, созданное с использованием определенного вида тайного сокровища или чего-то еще. Представьте ситуацию, что только что тот человек, который манипулировал им в темноте, прямо отменил его. Все укротители зверей из Альянса 10 кланов были в активном обсуждении. Но дело в том, что выражение на каждом лице единодушно выражало всеобщее неудовольствие. Глава 181.2. Когда это будет у меня в руках, я столкнусь с Йетингарев. Снаружи дворца клон тираннозавра только что исчез, а затем его снова вызвал Есюань. Только на этот раз он появился прямо перед самим Есюанем. И на этот раз, Поскольку Есюань снова призвал его, даже раны по всему его телу исчезли. Сразу же он снова казался полным бодрости и энергии. Пока кто-то продолжал безжалостную погоню за этим клоном тираннозавра, чтобы убить его, но в то же время не мог убить его в течение 10 секунд. За каждые 10 прошедших секунд он мог восстанавливать вид, полный бодрости и энергии, а его преследователи устанут от истощения. Рев. Клон тираннозавра издал оглушительный рев небесного тираннозавра в тот момент, когда появился. Затем, как бескрайняя гладь огромных волн, гармонично катящихся вперед, он просто накрыл 4 окружающих его марионеток. И теперь 4 огромных марионетки по сравнению с ним казались очень похожими на маленьких гномов. Лил Ван. Одновременно с громким и четким криком Есюаня, Лил Ван тоже сделала ход. По мановению ее маленькой руки, множество божественных деревянных королевских лоз-пушек быстро полетело на высокой скорости к 4 марионеткам, которые были парализованы от шока, от столкновения с тираннозавром. Бум! В то же время, после яростного рева, тираннозавр также бросился вперед, не теряя ни минуты, и начал сражаться с теми несколькими марионетками серебряного уровня. На этих марионеток также повлиял рев небесного тираннозавра, хоть и не очень эффективно. Поэтому, после непродолжительной попытки использовать свой рев, тираннозавр начал использовать ближний бой в качестве средства атаки. Когти дракона, хвост дракона, крылья дракона. Каждая часть тела, которую можно было использовать в качестве оружия, использовалась им мгновенно. Резкий, мощный и властный, и так чрезвычайно характерный для искусства убийства. По сравнению с тираннозавром, сила 4 марионеток серебряного уровня, которые окружали Есюаня, чтобы атаковать его, была просто слишком слабой. С точки зрения Есюаня, если бы их всех заменили зверями, они были бы в лучшем случае 2-звездочными, даже несравнимо с Лил Ван. Конечно, если бы это были другие укротители зверей бронзового уровня, они наверняка не думали бы так же. Бум-бум-бум. Примерно через 20 секунд или около того, эти несколько марионеток были разорваны на куски совместными усилиями тираннозавра и Лил Ван. Казалось, что эти марионетки раньше были просто зверями или формами жизни, такими как монстры и тому подобное. После того, как их разорвали на куски, их тела тут же превратились в черный дым и рассеялись. На местах, первоначально занятых ими, остались только остатки. Мне кажется, что уровень 8 вовсе не так уж сложен. Убив 4 марионеток серебряного уровня, Есюань почувствовал волнение в своем сердце. Потом от голоса, который вдруг снова прозвучал в его голове, он узнал, что к этому моменту он уже набрал 256 очков. В таком случае, давай сразу прорвемся к уровню 9. С этой мыслью Есюань решил в своем сердце. Он напрямую выбрал последовательный прорыв 9 го уровня в качестве своего следующего шага. Пройдя уровень 9, он мог напрямую набрать еще 512 очков, а имея на руках более 500 очков, он мог напрямую обменять их на рассекающую небо ауру солнца и луны. К тому времени он сможет покинуть это место, когда захочет. Ему больше не нужно будет бояться тех людей из альянса 10 кланов в этом дворце. Гул.